Точно-точно, я вот чуял, что Айвил прямо распирала сказать что-то вроде только как следует распробовал, но Плутовка была девочкой приличной и разумной, потому оставила эту шутку на будущее, не усугубляя ситуацию с феей, за что ей большое спасибо. Хммм, означенная фея вновь перевела на меня полный подозрений взгляд. Ты же не наложил на них какую-нибудь злую вампирячую магию? Нет, я покачал головой, если, конечно, ты веришь моим словам. Хммм, повторила летучая малышка, продолжая пребывать в сложных раздумьях, чуть поджав ножки назад и пяточками в стороны, еще и кулачки на меня сжала. Эх, Милота, но ситуация действительно сложная. Я могу доказать, что я хороший. Как? Прищурились на меня, но кулачки чуть разжали. У меня есть, лезу в подсумок, печеньки, достаю купленные в дорогу у Пени свежие кругляшки. По фактуре они больше напоминали пряники, но продавалось это как печенье. Предлагаю так, я дам тебе эти вкусные, сладкие, свежие печеньки, а ты забудешь, что я вампир. Ведь злой вампир ни за что бы не дал милой, доброй фее вкусные сладкие печеньки, верно? Ну, загрузилась Фика, прикипев взглядом к сладости. А еще я буду покупать тебе ягодки и прочие вкусные лакомства, договорились? Ммм, глубокая задумчивость феи стала еще глубже и фундаментальнее. Хорошо, угощение быстро сцапали и тут же отлетели за плечи Калинвель. Но я буду за тобой следить. Выглянув из укрытия, как сова из дупла, грозно постановили мне. Как скажешь, покладисто согласился я, переваривая тот факт, что натурально подкупил чистое невинное создание и зарекомендовал свою темную сторону при помощи печенья. Энда, чего порой в жизни не случается. Следующие несколько дней мы провели в лесу, уже привычно найдя и взяв в осаду стойбище дикого племени орков. Это нельзя было назвать элементарным процессом, да и мы не особо усердствовали, больше занимаясь сложиванием с новым членом команды, но и никаких неожиданностей нам не встретилось. Обычное племя на сотню голов орков с не лучшими оружием и подготовкой, ведущие откровенно полуживотное существование. Сделать они нам что-то могли бы только в том случае, если бы мы совсем уж по-жесткому затупили, потеряли бдительность, да еще и разделились так, чтобы я ну никак не мог прийти на помощь девчонкам. Мы же подобным слабоумием не страдали, продолжая работать по каждой охотничьей партии с предельной осторожностью и подготовкой, в том числе и маршрутов отступления. Во-первых, да, показывали фее, как мы действуем и как хотим, чтобы действовала с нами она, а во-вторых, пусть и прошло уже несколько месяцев, но память о Зуркане была свежа в наших сердцах, как и понимание, что такой нежданчик может случиться в любой момент. Так что я страховал девочек, практиковался в боевой магии да следил, чтобы кто не сбежал, ну и поглядывал на то, как Тмистис применяет чары невидимости. Это был единственный двямер, которым она владела, причем не умея накладывать его на других, но изюминка состояла в том, что применяла она магию без всяких обращений к плетению, на своей личной силе, то есть аналогично методу колдуна. И это было интересно. Сама фея, правда, меня по первому времени несколько дичилась и сторонилась, даже на вечерних посиделках у костра, занимая стратегическую высоту на дальнем от меня плечике Линвель, так, чтобы спрятаться за ее волосами и выглядывать одним глазком, эдак следя из скрыта. Тем не менее, не обнаружив ничего особо предосудительного в моем поведении, демонов не призывал, кровавых оргий не устраивал, хозяйку с подругой сожрать не пытался. Да-да, список предосудительных деяний, которых от меня ждали, мне озвучили, коситься стало меньше. Чуть-чуть, но все-таки меньше. Что еще о ней можно сказать? Как выяснилось, пусть фея действительно предпочитала сладкое любым другим видом пищи, но от обычной еды, в том числе и мяса, тоже не отказывалась, будучи вполне способна оценить готовку Айвил. Но именно оценить, если за вкусными ягодками она была готова нырять в любой куст в любой момент времени, кроме тех, когда мы сидели в засаде, то тут она кушала только так, за компанию и больше из вежливости. И да, ей было знакомо понятие вежливости, но очень своеобразно. С ее точки зрения, было вполне вежливо сказать важные вещи прямо в глаза, независимо от того, могут они кого оскорбить или нет, ведь это, важные вещи, утаивать их, плохо, а значит, невежливо и не по-дружески. Иными словами, заявить в глаза вампиру весь список того, в чем его подозреваешь, и рассказать при нем хозяйке, что он плохой, злобный и надо бежать, это очень вежливо и по-дружески, в том числе и к вампиру, ведь она говорит важную правду, а еще не врет, не замалчивает проблему и не лукавит, то есть она, хорошая, она, молодец, она, умница, а те, кто этого не ценит, они глупые и плохие. Как ни парадоксально на этом фоне, но понятие тактичность она тоже знала и даже понимала его вполне привычным для нормального человека образом. То есть отвлекать кого-то от дела и спрашивать что-то личное, чего не хотят рассказывать другим, она бы не стала, ведь так делать плохо и некрасиво. Однако, как и в случае с вежливостью, если вопрос касался чего-то важного, то тактичность летела нафиг, ибо далее цитата: «Ты глупый, важное потому и важное, что важнее всего другого, которое неважное. Важное надо говорить быстро и сразу, иначе может случиться беда, большая беда, и виноват будет тот, кто не сказал важное, когда мог. Так делать плохо, неправильно. Понял ты, глупый вампир». И да, отучить ее называть меня вампиром тоже было сложно, и это было одной из причин, почему мы не особо спешили с зачисткой. Но, так или иначе, новый лук Линвэль, ловушки Айвилла и моя магия в конечном итоге привели к закономерному финалу, и племя было вырезано. Заказы на ценные ингредиенты мы выполнили, ушей для пополнения бюджета добыли, запас свежей крови пополнили, так что через декаду с небольшим уже возвращались в грозовой камень, намереваясь со спокойной совестью расслабиться и отдохнуть, ну а потом уже можно будет узнать последние новости, поспрашивать о новых спецзаказах да пойти на новый заход. Почти весь день после возвращения ушел на рутинные дела, от сдачи добычи до пополнения запаса стрел и болтов с расходниками на ловушки и бомбочки Айвилл, также пришлось выполнять обещание, данное фее, и убить часа два на посещение всех ларьков со сладостями на рынке. Впрочем, не скажу, что последнее было так уж хлопотно, рынок мы все равно посещали, и небольшое разнообразие скорее добавило настроение девочкам, что тоже не отказались полакомиться. Дальше все тоже шло как обычно. Мы сняли номер, заказали праздничные ужины, имея в виду очевидное продолжение, добыли бутылочку сладкого ликера, дабы исключить неожиданности от одной особы, что могла принять наш отдых за попытку обеда в исполнении коварного-коварного вампира. Когда же осоловевшая от обилия угощения и рюмочки вкусного, но крепкого алкоголя Тмистис изволила свернуться клубочком в вазочке с ягодами и была передана на сохранение Пине, чтобы шумом в комнате не разбудили, началась самая приятная часть праздника. И вот, когда Линвэль, уже избавленная от курточки и с расшнурованной рубашкой, сидела у меня на коленях, позволяя изучать ее прекрасную шейку поцелуями, Айвилл, как истинная плутовка, подкралась ко мне сзади и проделывала примерно то же самое с моей шеей и плечами. Случилось это. Хозяйка, Тмистис принесла ремешки. Немного заплетающимся языком сообщила впорхнувшая в окно фея, таща в руках целую связку различной конской сбруи. Имхахаа, приоткрыла закрытые в неге глаза лучница. Ну и увидела ту же картину, что и мы с Айвилл. Кхаэмэ, только и смогла выдавить эльфийка, судя по эмоциям, явно не зная, как объяснять о пестиках и тычинках природному духу, что ведет себя довольно по-детски. Хозяйка и ее подруга не должны быть такими беспечными, это опасно. Важно, сообщила нам отчетливо пьяная и полусонная фея, тем не менее подтаскивая сбрую к кровати. Понимаешь, мы с Фобосом давно знакомы и нравимся друг другу. Вампиры очень дикие, совсем агрессивные. Не слушая лучницу, наставительно подняла пальчик Тмистис, по ходу дела уронив все притащенные ремни, но совсем не обратив на это внимания. С ними опасно делать детей. КХМ, крякнула за спиной Айвилл. А при чем тут ремни? Чувствуя, как заполыхало всем телом эльфийка у меня на коленях, не говоря уже о буре эмоций, которыми меня шибануло, решаю переключить внимание гостя на себя. Ты глупый, надула на меня щечки фея. Я же объясняю. Что объясняешь? Что ты опасный? Мотнула она головой, уронив с золотистых волос несколько сияющих звездочек пыльцы, однако вот вообще не испытывая в моем отношении ни капли агрессии или иного негатива. Это в лесу все было хорошо, потому что природа, и ты ничего не делал, а тут а вдруг ты не сдержишься и набросишься, ты дикий вампир, подозрительный. Я не знал, как на это реагировать, честно, вообще не было идей. И что ты предлагаешь? Тебя нужно схватить, связать, сковать, привязать к кровати, гордо выдала список фея. Уй-уй-уй, Айвилл сзади уже не прижималась к моей спине. Сейчас она, уткнувшись носиком в подушку, мелко дрожала, явно пытаясь унять гомерический хохот. «И для этого ты принесла лошадиную сбрую?» «Да, ремешки», — счастливо улыбнулась фея. «Мистис нашла на конюшне. Зловещий вампир должен быть надежно зафиксирован. У-у-у». Тук-тук-тук, кулачком по подушке, донеслось сзади, пока бедная Линвель не знала, куда деть лицо. «Нет, ну, в принципе, если четко определиться со стоп-словом, начал было я, ибо ну блин, у меня просто не было слов. Фобос, молчи», сдавленно пискнула эльфийка у меня на коленях, зажав лицо ладошками. «Да», явно вторила ей полухафлинг, «набрасываться, это хорошо, Айви», возмутилась лучница. «В смысле, набрасываться плохо, да», мигом перековалась Айвил, старательно пытаясь сдержать смешок, но получалось у нее не очень, хотя и вынужден признать, вся ситуация действительно отдавала каким-то безумием. От абсурда происходящего действительно тянуло бы смеяться, если бы не тот факт, что настроен я был на совсем другие действия, а потому оно огорчало. «Только сами его связывайте», ничего не замечая, постановила фея, «я уже спать хочу», и, сладко зевнув, полетела к окну. «Что?» — дернулась Линвель. «Ты так просто уйдешь, надо следить за мисочкой с ягодками, чтобы не украли», — сообщила в ответ ее фамильяр и, еще раз зевнув, выскочила в окно. «Энда», — я покачал головой, не забывая огладить все еще сидящую на мне красотку, «пьяная фейка предлагает своей хозяйке для того, чтобы развлечься со зловещим вампиром, сначала того хорошенько связать. К такому меня жизнь не готовила». «Ага, еще и ремни притаскивает», — усмехнулась полухафлинг. «Кстати, как я слышала, фамильеры довольно похожи на своих хозяев, так что еще я о тебе не знаю, подруга, что еще немного, и я свяжу тебя, и отшлепаю». Линвель было очень стыдно. «Ммм, ну в принципе», — задумалась миниатюрная красотка, «если четко определиться со стоп-словом, я не против попробовать». «Что?» — синхронно вытянулись наши лица под высказанный одновременно вопрос. «Уи-хи-хи», — вновь уткнулась носиком в подушку плутовка. «Видели бы вы свои лица. Знаешь, Лин, я тут подумал». «Ага, я тоже», — кивнула девушка. «Ты слева, я справа. Эй-эй, чего это вы?» «Ух, разыгравшуюся Айви стоило немного наказать, тем более ремешки нам уже принесли, так что почему бы и в самом деле не использовать их для дела, мы даже заверим Мистис, что все обезопасили, просто обезопасена будет несколько иная особа». «Да», звучало как план, «но для начала, эти штанишки на Айвил явно лишние, как и белье, хе-хе». Глава 6. Следующее утро началось для меня с возмущенно укоряющего взгляда маленькой, но очень суровой Немезиды, которая, видимо, проспавшись, вспомнила, что у нас тут творилось, и сразу назначила виновника. Виновник в моем лице не слишком возражал против молчаливого приговора, ибо чувствовал, что заслужил его в полной мере, и был этим чисто по-мужски горд, но ни в чем не признавался и вообще всем видом изобразил паиньку, покрепче приобняв за плечики Линвелли и Айвил, посапывавших по бокам от меня, когда надувшая щечки фея впорхнула в номер и грозно зависла над кроватью. Увы, моя игра в хорошего мальчика не произвела на высокую инспекцию впечатления, потому фея, с полным негодованием тезисом «у-у-у, коварный», на всю комнату, полезла проверять, не искусал ли я ее хозяйку, естественно, ничуть не смущаясь из-за сна последнее и того, что для проверки требовалось этот сон потревожить, как минимум закопавшись в волосы, дабы обнажить шейку лучницы. Далее высокая комиссия подвергла обследованию не только шейку, и не только лучницы, но даже когда уже всех растолкала, разбудила и освидетельствовала, убедившись, что никаких не предусмотренных природой отверстий на коже ни у кого не появилось, с позиции хозяйка слишком неосторожная. «Нельзя так», ничуть не отступила, самозабвенно взявшись моих девочек воспитывать и осуждать. Те же, хоть и давно привыкли друг к другу, а также совсем недавно имели опыт по совместному отдыху еще с Лиззит Кембридж, оказались не готовы к столь пристальному рассмотрению со стороны своей личной жизни, тем более когда это рассмотрение, с советами и поучительными примерами, осуществляет крохотная малютка с очень детским стилем речи. Короче, Мистис всем отомстила, а еще задоминировала и засмущала, пока авантюристки все-таки не вспомнили, что я обещал покупать этой мелкой сладости, и не назначили меня крайним в деле спасения их от такого внимания. Пришлось вставать и действительно идти с феей на средневековый шопинг, вернее, до рынка и пекарни, так сказать, задабривая взятками. К счастью, Порция свежей сдобы с вареньем и парным молоком сделала свое дело, и фея подобрела, пойдя на амнистию за летчицам. Хотя, конечно, строгий выговор с занесением в личное дело главному виновнику снят не был, ибо коварный, и вообще вампир, подозрительный, да. Тем не менее, после отдыха с пьяной фейкой и связанными миленькими плутовками мы вполне спокойно и деловито вновь окунулись в привычную рутину, насколько это понятие соответствует профессии кого-то подозрительно похожего на ведьмака из саги одного именитого польского литератора. Впрочем, сходство было далеко не стопроцентным, и охотились мы не столько на магических тварей и прочих монстров, сколько на вполне разумных и во многом человекоподобных существ, просто диких и желающих владеть той же территорией, на которую претендовали люди. Но суть не в этом, а в том, что общая идея уходить одним в дикую местность, полную опасности, чтобы кого-то там прикончить и принести его останки в качестве доказательства работы, была на месте. Ну мы и ходили, потихоньку приучая нашу новую подругу к тому, что страшный вампир может и имеет право приобнить на привале кого-то из девчат, даже, страх-страх, паника-тревога. Подбираясь губами к шейке и делая с той всякие безусловно предосудительные вещи, от которых жертва пищит, хихикает, а то и вырывается, если угадать самое точное место для щекотки. Приучение шло тяжело, с боями, не е-е-ед, отпусти ее, злобный комар, и дерг-дерг меня за волосы, чтобы оттащить от Линвель, и потерями, накрылась моя сладкая жизнь в интимной темноте палатки. Но оно шло, работа тоже спорилась, кошельки тяжелели, а репутация надежной команды, что не боится соваться в места, куда и отделение рыцарей с поддержкой егерей и магов не горит желанием влезать, и не просто соваться, но и успешно возвращаться назад, постепенно крепло. Опыт боев у девочек и магических манипуляций у меня тоже потихоньку рос, причем особенно прогрессировала Линвель в своей природной магии, в чем была большая заслуга ее фамильера, которая, как дух с плана природы, инстинктивно понимала многие вещи на порядке лучше нас и могла многое подсказать. Пусть подсказки эти получались довольно сумбурными и не всегда понятными с первого раза, но когда постоянно общаешься и получаешь объяснения, то рано или поздно научишься их понимать. В общем, жизнь, можно сказать, наладилась и обрела размеренность, а малютка с полупрозрачными крылышками прочно вошла в коллектив, регулярно доставляя нам и свидетелям, когда дело происходило в грозовом камне, море позитива. И да, где-то через две недели после предложения меня связать и использовать надежно зафиксированным яд мистис дожал. Взятки и подкуп в очередной раз доказали, что они надежные друзья темных личностей, равно как и точно выверенная лесть. Не зря наши предки придумали дарить девушкам конфеты, они знали, что делают. В общем, фея все-таки повысила меня со эстерашного злого вампира аж до страшного Фобоса, что в сочетании со значением имени Фобос заставляло в голове что-то чесаться, но это точно был прогресс, да, определенно он, и все же полностью уйти в семейные будни нам не дали. В тот день мы сдали очередную партию ушей, а также пару голов троллей, подальше в чащу они встречались не сказать что за каждым кустом, но встречались, а еще являлись достаточно прибыльным трофеем, чтобы их не игнорировать. Гонорар за поход вышел хороший, снаряжение ремонта не требовало, и только запас болтов и стрел стоило пополнить в рабочем порядке. Одним словом, мы уже предвкушали пару дней отдыха, какие себе всегда устраивали после рейда, и собирались было откланяться из ратуши, как вдруг нас попросили задержаться и пригласили в отдельную комнату. И там нас уже ждал знакомый младший мастер ордена боевых магов Кармера. «Добрый вечер, мэтр. Что-то случилось?» Обратился я к Ансельмо де Гратти, который почти не изменился с нашей последней встречи. Все такой же неопределенный возраст около 40, короткая каштановая бородка клинышком, магические кольца на руках, ну и меч на поясе поверх совсем не дешевой магической робы. Пожалуй, если бы я специально приглядывался, то определил его огонек жизненной силы еще на подходе к ратуше. Ну или если бы в ратуше было поменьше народу. Другое дело, что это центр всей городской администрации, где живых существ полно даже вечером, и среди них хватает ярких, а приглядываться у меня не было никакого резона. «Приветствую», — кивнул мужчина. «Присаживайтесь», — махнул он рукой в сторону кресел по другую сторону комнаты. «Итак, выполнив просьбу, возобновляю разговор. Сам чародей этого делать не спешил, вместо того сдали видимого интереса разглядывая от мистис, которая уселась на плечи Лины, тоже рассматривала его. «У ордена есть работа для авантюристов с надежной репутацией, и я бы хотел предложить ее вашей группе», повернувшись ко мне, начал Макс очевидного, ибо зачем ему еще сидеть в ратуше, хотя один момент стоило уточнить, только наши или предполагаются еще участники. «Не переживайте, я знаю, насколько авантюристы не любят срабатываться с другими командами», усмехнулся человек. «Здесь не та ситуация, когда конфликты характеров и борьба за лидерство допустимы, поэтому работать вы будете только с ограниченным числом членов ордена. Хотите использовать нас для усиления своей группы?» – удивился я. «Вы себя неплохо зарекомендовали, но все-таки еще не настолько знамениты и проверены, чтобы полностью доверяться только вашим возможностям», – спокойно подтвердил Ансельмо. «У-у-у, они нас недооценивают», – возмутилась Фея с плеча Линвель, но быстро умолкла под шик лучницы. «Так что за работа, сопровождение и охрана доверенного представителя ордена на КХМ, деловых переговорах, срок – 2 месяца, оплата – 3000 золотых плюс ваши трофеи, содержание на время контракта за счет нанимателя, без вычета затрат из награды. Ну и если все пройдет хорошо, мы сможем выйти на новый уровень отношений. ХМ, мы с девочками переглянулись. Вообще, с нынешним уровнем заработка 3000 уже не были для нас особо внушительной суммой. Это была награда за уничтожение всего 300 орков. Конечно, каждую вылазку мы столько не убивали, но если идти целенаправленно резать какое-то племя, то штук 50-100 там наберется легко. Вырезать же племена мы наловчились, там самое сложное было найти и дотопать. Причем если с гоблина уши берут уже подешевле, то с хобгоблина уже подороже, а с учетом всяких гигантских пауков и троллей, которых мы тоже активно вычищали, денежки и без превозмогания капали стабильно и хорошо. Другое дело, что 300 орков, это так-то до хрена, по меркам обычных авантюристов. Это нам 40 трупов за заход сделать, обычный вторник, а для большинства и 10 зачуханных гоблинов раз в неделю, уже очень хорошо и мощно. Соответственно, и 3000, деньги очень недетские. Трофеи с 50 наемников Таргейта при табуне лошадей стоили немногим больше, а ведь там не рвань подзаборная была, а вполне добротно снаряженные бойцы. Только вот одно дело, обычные мечи да броньки, и совсем другое, магическое снаряжение, на которое мы сейчас и копили и которое, только которое, нам сейчас и было нужно. Оно же стоило уже совсем других денег, и это возвращало нас к тому, что там, где у обычного авантюриста, несметное богатство, у нас был просто хороший бонус к будущему походу по магазинам. Это я все к тому, что визжать от радости названная сумма не заставляла и мозги отрубить никому из нас в принципе не могла. Она была интересна, но куда интереснее было, а не подпишемся ли мы на что-то такое, после чего нам деньги уже не понадобятся. Хотелось бы услышать больше деталей. 2 месяца – это долгий срок, и без сведения о том, в каких условиях и где нам придется работать, мы не можем согласиться. «Я понимаю», – кивнул волшебник, – «но и вы должны понять, что услышанное вами сейчас дальше этой комнаты уйти не должно. Разумеется, вот для этого мы репутацию и нарабатывали». Что же, Ансельмо де Гратти достал из специального крепления на поясе короткую толстую палочку и, замысловато той взмахнув, произнес несколько слов ключей для активации артефакта. «Я почувствовал, как легкий бриз магии прошел через меня, а потом окружил комнату куполом. Звуки снаружи, что я мог краем уха ощутить, как отрезало. Сфера тишины», — определил я. «Второй круг, но явно с модификациями, поскольку в классическом варианте сфера глушит вообще все звуки, а не только внешние. Я же продолжал слышать дыхание моего собеседника, шебуршание фики и едва слышное даже для меня поскрипывание кресла подывил, что решило чуть-чуть поерзать, устраиваясь поудобнее». Вскоре это подтвердил и сам чародей, как ни в чем не бывало продолжив повествование. «Вы вряд ли об этом слышали, но раз в пару-тройку лет среди магических сообществ определенного толка проходят своего рода торги, и, в силу специфики данных мероприятий, проводятся они на нейтральной земле, и инкогнито. Звучит как-то», — поерзала плутовка. «Согласен, не знаем мы, что де Гратти, представитель крайне уважаемой фракции Кармира, напрямую встроенной в структуру местной власти, я бы мог поклясться, что речь идет о какой-то подставе и просто тухлом деле. Однако говорить нет не хотелось, поскольку такой отказ, с высокой долей вероятности, обесценит все, чего мы уже достигли за полтора года здесь. Хотелось бы услышать чуть больше конкретики. Само собой, не стал упираться волшебник. Многие магические практики требуют весьма специфических материалов, начиная от редких пород дерева, что могут произрастать лишь в определенном регионе, или животных, пожирателя разума не просто добыть в Андердарке, а кусочек его мозга может быть потребен алхимикам где-нибудь во мне или вообще Эвериске, заканчивая просто специфическими артефактами и устройствами, что изготавливаются очень ограниченным количеством мастеров. Это уже сложно даже в вопросах логистики, а ведь есть еще и политический аспект. Возьмем даже нас. Крепость Дзинтил уже не первое десятилетие портит нам кровь, отчего мы никак не можем официально взаимодействовать с верхушкой их жречества и магов, но шкуры, клыки и ряд органов обитателей их лесов, предгорья и морских глубин нужны нам для изысканий. И вы обращаетесь к посредникам, понял я, к чему ведет наш собеседник. Все там несколько сложнее, он чуть поморщился. Из-за специфичности ряда материалов им требуются столь же специфические доставка и условия хранения, кто-то предлагает свои услуги напрямую. То есть это черный рынок, констатировала лучница. Верно. По правилам, все участники скрывают свои личности, а приходить большим отрядом запрещено, но участников довольно много, в результате эксцессы более чем возможны, не на самом мероприятии, как правило, но на обратном пути или на подходе. Хм, тут нужно было подумать, дело не попахивало, как я беспокоился ранее. Очевидно, что у уважаемых людей должна быть какая-то нейтральная территория, где они могут обсудить возникшие вопросы и прикупить или продать что-то интересное. Просто маркетплейс в фэнтези-мире имел свою специфику. Касательно же данного заказа, он больше походил на проверку, не разболтаем ли и не запорим ли дело, вполне логично, если взглянуть со стороны, допустим, и каковы же реальные шансы на эксцессы, в идеале, минимальные. На практике, волшебник недовольно пожевал губами, при всех попытках соблюдать секретность, это все равно встреча людей в диком месте, встреча людей с большими ценностями, людей, которые часто могут быть врагами, и не всегда только людей, и если на самом рынке устраивать сражения никто не будет, так как на зачинщика набросятся все и для силы, которую он представляет, дорога туда вновь будет закрыта, то вот маршрут до места сбора и обратно, далее пояснять не требовалось, не дикие монстры, так друзья-конкуренты, телепортация же, что может логистику подсократить и обезопасить, тоже не панацея, и владеют ей в мире, как я успел выяснить, очень немногие, и перехватить или заблокировать перемещение возможно, не говоря уже о том, что некоторые реагенты магии переносить нельзя, и неважно, потому, что они от этого могут испортиться, или потому, что они испортят чары. Довольно откровенно, заметил я, разумеется, кивнул Дегратти, ведь сопровождать, если мы договоримся, вы будете меня. Из всех кандидатов ваша команда мне нравится больше всех, и я заинтересован в том, чтобы вы были хорошо подготовлены. С чего такой фавор? Поинтересовалась Эйвил. Не то чтобы мы были против, потому что я представляю, какой уровень умений должен быть, чтобы с вашим снаряжением убить даже молодого и неопытного комбиона. И знаю, что миссия по сопровождению у вас уже была, и заказчица осталась жива, здорова и полностью довольна. Вам еще не доверяют достаточно, чтобы давать действительно серьезные задания, провал которых повлечет серьезные проблемы для ордена или страны. Однако для меня и ряда моих коллег очевидно, что простые прогулки по лесу вы давно переросли, если вообще изначально не были слишком квалифицированы для них, и при найме между отрядом, который способен убить полудемона голыми руками, и пусть даже втрое большим, но из обычных трапперов, я выберу вас, что же, это похоже на правду, звучит неплохо, кивнул я, но вы верно отметили вопрос снаряжения, нам бы не мешало его обновить, мы планировали сделать это осенью, но в условиях такого найма будет глупо отправляться как есть, не беспокойтесь. Если вы согласитесь, первым делом мы отправимся в Сузейл, где ожидает вторая часть нашей будущей группы. Там же вы сможете приобрести все необходимое у ордена. Со скидкой, воодушевленно улыбнулась волшебнику Линвель. Вы же понимаете, что от того, насколько хорошо мы будем снабжены всем необходимым, будет зависеть и ваша безопасность. Наемники, несколько преувеличенно закатил глаза чародей. Каждое ваше слово будет запомнено и использовано, чтобы растрясти вашу мошну. Некоторое время спустя, когда мы окончательно ударили по рукам, получили вексель с авансом и договорились выдвинуться из города через 2 дня, все-таки постираться, отдохнуть и решить ряд вопросов было надо. У нас так-то и свой фургончик тут на сохранении стоит, и лошади еще нет, и с кончившимися стрелами возня далеко не секундная, настало время обсудить случившееся уже в собственном тесном кругу. И первой не утерпела Линвель. Ну что же, довольно и за малым не облизываясь от предвкушения, потерла лапки эльфийка, когда мы покинули ратушу, у нас 2 дня на сборы, вексель на 1000 золотых и обещание от ордена боевых магов продавать зелья и амуницию со скидкой в 1/3 цены. Вы же понимаете, что это значит, что мы идем кушать. Оживилась одна любительница меда и ягодок. И кушать тоже, заверила ее плутовка, бросая на меня лукавый взгляд. У-у-у, чуть взгрустнула мигом все понявшая Фика. Хозяйка опять будет хулиганить. Хозяйка слишком безалаберная. Этот страшный фобос ее когда-нибудь точно закусает совсем. То есть от своего любимого сладкого ликера ты отказываешься? Уточняю, придавая себе максимально невинный вид. Мистис не отказывается. Мигом замотала головой блондинистая малышка. Мистис заботится о хозяйке. Только Мистис здесь и заботится. А вы все глупые и легкомысленные. Не слушайтесь. Поэтому Мистис учит, чтобы не рисковали. Даже я? Нет, совершенно серьезно ответила фея. Ты подозрительный и опасный, тебя учить не надо. Но ты подслушиваешь, коварный. Ну вот, легкомысленно и безалаберно не слушаетесь ее вы, а коварный я, с улыбкой посетовал я девочкам. Все правильно, с готовностью покивала Лин. Ты нас искусил, так что теперь неси ответственность. И не думай увиливать, коварный искуситель, сдерживая смешки, поддакнула за ней Айвил. Перед глазами так и встали картины, где сперва лучница лезет ко мне в объятия с благодарными поцелуями, а потом и миниатюрная плутовка размещается на коленях с еще более откровенными желаниями. Ну что же, под гнетом неопровержимых аргументов должен констатировать, что я хорош. Ты сейчас о нас что-то нехорошее подумал? Да, подозрительно прищурилась Линвель. Я? Нет. С чего ты так решила? А я думал, что это я в нашей группе телепат. У тебя был слишком одухотворенный вид. Оказала поддержку подруге Айвил. И это подозрительно. Угу-угу. Закивала Фика. Страшный фобос всегда подозрительный. Мне оставалось только изображать невинную жертву женской тирании и начать излучать укор, мысленно обещая отыграться этой ночью. Тем более Мистис все верно поняла. Кроме кушать у нас явно намечалось отмечание, а это вино, становящиеся очень добрыми и игривыми красавицы, ну и сама Фика точно не сможет остановиться в употреблении сладенького-сладенького ликера и опять наклюкается, после чего ночь будет полностью наша. В таком виде мы и добрались до трактира «Знак Грома», где заказали у Пини праздничный стол. Ну и, пока все готовилось, сели составлять план того, что требуется по снаряжению и подготовке. С учетом полученной награды и имеющихся накоплений, должно было хватить на пару хороших зачарованных рюкзаков с повышенным объемом и облегчением веса, да еще и остаться на что-то из артефактной амуниции. Только вот зачарованное оружие у нас уже было, так что на повестке дня стояли варианты увеличения защищенности тела и определения, кому из нас его больше всего надо защищать. Последний вопрос был особо сложный, ведь так-то боец ближнего боя в нашей группе, я, но я, вампир, которого и так обычное оружие не берет, да и каменную кожу на себя наложить я всегда мог. Вот и спорили, кто из девчонок больше рискует и кому надо думать о зачарованной кольчужке под куртку либо самой куртке, что кольчуге бы не уступало. 1,5 недели спустя. Ну вот, мы опять нищие, вздохнула Линвель, выйдя из здания колледжа боевых магов Сузейла. Правда, вопреки смыслу фразы, на лице лучницы цвела улыбка, а эмоции пребывали в сплошном розовом урлыкающем спектре. И было отчего, ведь она красовалась в новеньком кожаном костюме эльфийской работы из вереска от сапог, зачарованных на легкий шаг, то есть штуку, позволяющую даже снег не приминать при ходьбе зимой по сугробам, до куртки и штанов, которые магия делала сравнимыми по прочности с хорошей кольчугой. А так как вещи действительно делали эльфы и для эльфов, то сидело оно на девушке просто изумительно, да и фасон, несмотря на отсутствие явных украшательств, был крайне элегантным. Эх, вторила ей Айвил. И вот ее чувства находились в серой зоне недовольства, зависти и тоски. И, увы, все по той же причине, костюмчик Лин был и впрямь очень хорош, но на полу хафлинга комплектов просто не было, да и отдельные вещи. Скажем так, даже на чистокровных хафлингов зачарованная одежда создается очень нечасто, Просто потому, что у них нет никаких своих городов и государств, где были бы свои гильдии магов и ремесленников, работающие на своих. Мастерам же других рас выгоднее создавать готовые артефакты под размеры себе подобных, банально потому, что так с куда большей вероятностью купит. У Эйвил же все параметры и вовсе были нестандартными, и если с обувью еще можно было найти что-то на женщину-гнома, то штаны и верх уже становились проблемой. «Не переживай», — ободряюще кладу руку на плечо плутовки. «В следующий раз обязательно сделаем заказ на твои размеры». «Я не переживаю», — попыталась было уйти в несознанку рыжеволосая зеленоглазка, но, наткнувшись на мой понимающий взгляд с полуулыбкой, сдалась. «Ладно, может быть, чуть-чуть я и расстроена. Расстраиваться из-за тряпочек и сшитых кусочков кожи — глупо». С важным видом поделилась Тмистис, подлетая к ней и в эмоциях тоже фоня желанием утешить. «Вы, громадные, так много придаете значения этим надевательным штуковинам, что прямо несу светится. Они же такие тесные, и жаркие, и в них кожа не дышит, и еще возиться много. Глупости это все. Вот придет зима, и посмотрим, как ты заговоришь», — хмыкнула в ответ Эйвил, смерив три листка плюща на теле фейки взглядом и чуть-чуть все-таки приободрившись от ее потешных поучений. «Хи-хи», — самодовольно усмехнулась фея. «Зима — часть природы, поэтому Тмистис не замерзнет. А еще снежок веселый, и его можно обрушивать с веток вниз на глупых людей, хи-хи. И она еще называет меня коварным злодеем. Спешу внести столь важный факт в протокол». «Да», — ничуть не смутилась фея. «Потому что ты хитрый, коварный и что-то замышляешь. Я должна за тобой следить, чтобы вовремя разгадать твой план и эти мотивы. Вот, поверь, его мотивы быть с нами предельно ясны», — хмыкнула Линвель, этак между делом пристраиваясь ко мне сбоку в таком женском застолбило место. «Да, тут не надо ничего гадать, с интонацией, какая бывает у родителей, уставших уже что-то объяснять нерадивому дитяти», — поддержала ее Айвил. «И следить стоило бы поменьше», — веско добавила она, косясь на фею с немым укором. «Нет-нет, это, нет», — замотала головой фея, разбрасывая сияющие искры пыльцы. «Хозяйка и ее подруга просто слишком добрые и доверчивые, они не понимают. Но меня так просто не обмануть. Я знаю, что он коварный и злой-злой. Он точно что-то задумал и притворяется. Ох уж эти стереотипы и предрассудки», — показательно закатывая глаза, бормочу на эльфийском, дабы случайные слушатели не поняли. «Я так, по-твоему, и в дверь-то без приглашения входить не должен, обязан в ручьях растворяться, а на солнце, вообще гореть». «Да, нечестный, мошенник, обманул ручейки, и солнышко, опасный», — с полной готовностью и страстью поддержала тезис крылатая поборница борьбы со злом. «Эх, этот бой был заранее обречен на поражение. Ладно, давайте закончим с размещением повозки на сохранение», — воззвала к долгу Айвил. «Заказчик дал нам времени до завтра, а мы еще и провизии в дорогу не купили». «Угу, заодно опробуем сумки», — улыбнулась Лин, поправляя за спиной зачарованный рюкзак. «И купим пирожные». «Пирожные мне обещали», — не смогла проигнорировать столь важную тему фея. «Конечно, купим. Самые вкусные», — теперь улыбался и я, ведь не может злой-злой мошенник покупать самые лучшие сладости милой феи. «Хи-хи», — прыснула в кулачок эльфийка. «Умф», — в противовес ей надулась от возмущения Тмистис, но возражать не стала, вместо этого с оскорбленно независимым видом вспорхнула вверх и плюхнулась на голову Линвель, где начала устраиваться, как на стрельбище, в положении лежа, естественно, с прицелом на меня. Только вот меня было не обмануть надутыми щечками, в эмоциях спрайт уже предвкушала лакомство и с нетерпением ждала моих попыток ее задобрить. Понимали это и девчонки, так что не успела еще фея копаться в волосах хозяйки, от процесса чего последняя с трудом удерживала смех, как Эйвил легонько пихнула меня локтем и, отвернувшись от этой картины, так, чтобы Тмистис не видела ее лица, одними губами прошептала коварный. «Да-да», — с намеком ухмыляясь. Пришлось смиренно прикрывать глаза, после чего всем видом изображать положение обязывает. Тем не менее, хоть мы и действительно посетили одну кондитерскую лавку, но в основном дальнейший день выдался весьма хлопотным и полным беготни. Транспорт и все необходимое Деграти обещал предоставить сам, но это совсем не значило, что 2 месяца пути превратятся для нас в легкую прогулку, куда и брать-то ничего не надо. На самом деле, нам еще весьма повезло, что свои запасы крови я предпочитал постоянно держать полными, а также продолжал применять диаблери раз в 2-3 недели на ощущаемых чутьем жизни наиболее сильными орках или хобгоблинах. После того комбиона это уже не приносило чувства эйфории и экстаза, что возникали первое время, приятные ощущения все еще были, но слабенькие и совсем недолго. Очевидно, мне требовалось выпивать кого-то посильнее, но где взять посильнее среди лесных дикарей? Теоретически, подошли бы тролли, но эти твари так смердели, причем их кровь смердела тоже, что у меня позывы к рвоте от одной мысли их кусать начинались. Всякие животные и пауки тоже были мимо, просто потому, что это животные. Их кровь, дрянь сама по себе, да и пытаться пить гигантских пауков, это уже извращение. В итоге, да, практику я не прекращал, потому что полезный эффект она оказывала, пусть и крохи по нынешним меркам, но суть в том, что благодаря такому подходу мы вообще оказались способны стронуться с места на такой срок, да еще и туда, где древесные кроны не будут закрывать от солнышка. Будь иначе, пришлось бы отказываться от предложения, а так я уже мог, пусть и без удовольствия, а также тратя весь объем ауры для подвеса чар защиты от энергии, прогуливаться по солнышку, да и реально пить кровь тянуло уже не так чтобы часто. При полностью ночном образе жизни в лесу мне 4 унций на 2 недели хватало, без малейших позывов смочить горло, вот в городе и ситуациях, когда приходилось действовать днем, уже было похуже, но имеющегося запаса, теоретически, на 2 месяца мне хватало за глаза, и все же побегать по лавкам и рынку пришлось, как и поднимать связи с местной сферой услуг для авантюристов, которыми мы обзавелись зимой. В итоге все морально и физически вымотались, ну, кроме меня, однако моя бодрость не меняла того факта, что девочки устали. В итоге ничего, кроме сытного ужина и пары поцелуев перед сном, у нас не было. К вящему довольству вместе с следующим утром. Нет, так-то она все еще ворчала, что хозяйка не бережется и пускает в кроватку всяких подозрительных личностей, но маленькую победу себе однозначно засчитала, хоть и не имела к ней никакого отношения. Ну а после завтрака и коротких сборов мы наконец-то предстали пред светлыми очами почтенного Ансельмо де Гратти, с которым нас встречали еще 3 магов, что вместо посохов носили мечи, да и по комплекции напоминали больше рыцарей, нежели ученых мужей, максимум физических нагрузок которых – это хождение по лестнице и перенос книг с одной полки на другую. Ну что, готовы? Без обиняков и представлений поинтересовался у нас наш подопечный, испытывая легкое нетерпение. Само собой, кивнули мы, не выказывая никаких претензий отсутствию церемонии знакомства с остальными спутниками. Лично меня куда больше интересовало, куда идем, в том плане, что конкретный пункт нам так и не называли, что я вежливо и постарался исправить. Пожелания по маршруту, в порт, совсем не обрадовал, хотя, говоря откровенно, и не удивил маг. Там мы сядем на корабль, который доставит нас до промежуточной точки маршрута, а вот дальше мы уже сами по себе, куда именно дальше, по-прежнему не пояснялось. Оно немного раздражало и разочаровывало, но резоны ордена я понять мог, проводник у нас есть, так зачем попусту сотрясать воздух ценной и потенциально опасной информацией? Средств магического подглядывания и подслушивания существует много. Да, вероятность того, что их против нас применит, невысока, но все-таки не равна нулю, так и зачем нарываться. Хорошо, киваю, подтверждая, что мы все услышали. Выдвигаемся, да, пойдемте. Чародей отрывисто поправил дорожный плащ и первым направился к дверям. Его спутники, так и не проронив ни слова, хотя, правды ради, не испытывая к нам никакого негатива или презрения, а просто не видя смысла говорить, двинулись следом, вскоре сформировав с Ансельмо этакий ромбик, где он был на смотрящей вперед вершине, двое шествовали чуть сзади по бокам, а один замыкал. Уже минуту спустя мы покинули вотчину королевских волшебников, где была назначена встреча, а еще через полчаса блуждания по людным и шумным, в силу каждодневной утренней суеты, улицам добрались до городского порта. Запахи соленой воды, свежие и не очень рыбы, гниющих водорослей и сырого дерева тут вытесняли ароматы конского навоза и свежего хлеба из булочных, преимущественно царствовавшие в приличных переулках остального города. Скрип снастей, крики чаек, рабочий матерок матросов, уже вовсю вкалывающих на десятках занимающих места у пирсов судов, невольно навевали воспоминания о многолюдных вокзалах моего родного мира, а обилие сомнительного вида личностей, активно слоняющихся вокруг по самым разным делам, невольно заставляла пристальнее следить за вещами и придерживать меч. Корабль между тем нас уже ждал. Оказалась им неприметная купеческая шнява, какими на том же Лунном море, подле которого я жил целый год, регулярно пользуются как контрабандисты, так и сравнительно мелкие торговцы, чьих капиталов не хватает на более представительные и крупные суда. Орудий на борту видно не было, впрочем, пушки тут вообще неизвестны, а вооружают боевые корабли, как правило, баллистами, да и те имеют не шибко большое значение, так как нанести достаточный для утопления чужого судна урон не могут. Маг на борту, со всех сторон куда более эффективная боевая единица. Ну а вообще, основным методом морских сражений тут является абордаж, так что отсутствие на палубе видимых орудий убийства еще не значило, что мы будем беззащитной овечкой. Вскоре мы, под небольшое недовольное бурчание феи и мое тщательно скрываемое удовольствие, загрузились в трюм, где для пассажиров оказались оборудованы хоть и не особо комфортные, но отдельные каюты. Тем не менее отплытие заняло еще порядка полутора часов, во время которых удалось узнать, что как минимум один из незнакомых нам пока боевых магов сопровождения владеет заклинанием «Порыв ветра», вернее, его небоевой модификацией, как раз предназначенной для наполнения парусов в морских путешествиях и, как следствие, значительного облегчения маневрирования. Однако наблюдать его применение я все же не смог, ибо обсуждение, в котором данные чары упоминались, пришло к тому, что не стоит привлекать внимание, демонстрируя на весь порт, что на борту какого-то мелкого торговца, который ни в жизни не разорится на полноценного мага в экипаж, данный маг внезапно присутствует. И вот вся обстановка вокруг уже кренится и пошатывается соразмерно тому, как кораблик вскарабкивается на волны и перекладывает паруса, от мистис, подозрительно косясь на то приближающийся к ней, то отдаляющийся потолок, решает оперативно приземлиться на плечи Калинвель, откуда чуть не падает из-за качки, после чего с ворчанием подается ближе к волосам эльфийки, чтобы держаться за те, как за страховку. К счастью, признаков морской болезни никто из нас не показывал, и все же плавание обещало пройти не слишком приятно. Средневековый парусный корабль – это средневековый парусный корабль, ни личных душевых с унитазами, ни кондиционеров с электронным освещением в каютах, ни даже лишнего места над головой тут не завезли. И хотя для нас, вернее, для представителей ордена боевых магов Кармира явно подготовили особые условия, трюм оставался трюмом, штукой, что имеет мало общего с комфортом. Словом, настал тот самый момент, когда сомнения в правильности сделанного выбора начали с новой силой грызть маленькое черное сердце одного вампира. Оно ведь вечно так, ты точно знаешь, что отказаться не можешь ни в момент получения предложения, ни после, но все равно где-нибудь потом обязательно включится рефлексия. Оставалось надеяться, что пробудем мы в пути по морю не слишком долго и что никому не придет в голову заставлять меня днем торчать на палубе. Свет-то я выдержу, особенно если заранее укутаюсь магией, но настроение это мне точно не прибавит, а в замкнутом пространстве, без развлечения и отвлекающих факторов вроде работы оно и так имеет тенденцию очень сильно падать, вплоть до получения неприятностей. Я же неприятностей не хотел, ни себе, ни тем более девушкам. 6 дней спустя, хозяйка должна поцеловать этого злобного, хитрого интригана. Наседала на Линвель боевитая фика, вынуждая нас с Эйвил давиться смехом, да и сама Лин не могла сдержать улыбки. Ты столько рассказывала, что я не должна с ним целоваться, а теперь готова продать меня за печенье, тем не менее отбивалась от своего фамильяра она, выкатывая встречную претензию. Но сладенького не осталось, огласила каюту мировой трагедии Кмистис, а этот злодей не хочет давать печенье, которое припрятал, дразнится. Я не дразнился, требую соблюдения истины. Ты сказал, что будешь давать его только раз в день, жадина, надулись на меня, это было ради тебя. Если ты съешь все сразу, то оно совсем кончится, а так у тебя есть запас, который мы растянем на всю дорогу. Мистис не хочет на всю дорогу. Ручки со сжатыми кулачками вдоль боков, пяточки в стороны, и вся такая фыр-фыр-фыр. На меня, маленькие порции, это жестоко. Мистис не хочет страдать, зная, что сладенькое еще есть, но его нельзя кушать. Лучше все скушать сразу, чтобы не страдать. Но тогда ты будешь страдать от того, что оно совсем кончилось, возражаю я. Нет, не буду. Дай. Нет, не дам. Я о тебе забочусь, мстительно отказал я. Хозяйка, поцелуй его и заставь». Пошла на новый круг фея. Фобос, сильный, я не смогу его заставить, ухмыляясь во все зубки, тоже проявила капельку отмщения за все хорошее эльфийка. Это, нет, ты, нет-нет, хозяйка не понимает. Фобос, мужчинка, а все мужчинки, глупые и внушаемые. Хозяйка должна его зажать, зацеловать и этим принудить, чтобы он сдался, так поцеловать. Тогда он станет послушный и все-все отдаст, и мы будем кушать. Помогая себе активной жестикуляцией, изложила тактический замысел миниатюрная крылатая девушка. Как все точно изложено, давясь смехом, фыркнула Айвил. Да, миссис умная, она знает, как действовать. Хозяйка, ты должна быстрее воплотить план. Произнося план явно с большой буквы и с глубоким чувством торжественности момента, закивала Спрайт. А если не успею, закусив губу, выдавила из себя лучница. Тогда он все съест, или потеряет. Или они намокнуты станут невкусными, или он сделает что-то еще, он же опасный, что-то придумает, обманет. Я хоть раз тебя обманывал, обещал давать сладкое, а не даешь, злодей. На меня опять надули щечки с таким выражением, будто я воплощение всей гнусности вселенной. А если дам, стану хорошим? Нет, без паузы решительно мотнула головой фея. Если сам дашь, значит у тебя есть какой-то скрытый мотив, какое-то замысленное коварство. Тебя надо победить и принудить, только тогда безопасно. Ну, тогда ничего не поделаешь, пожимаю плечами я под сдавленный хрюк Айвил. Да, придется побеждать, хихикая через слово, согласилась Линвель. Однако, к моему большому сожалению, победить меня не успели, более того, даже не начали процесс с этого самого побеждения. Почему? Потому, что в этот самый момент нам нанес визит один из магов, Эмит Бриф, если быть точным. Простите, что прерываю то, что прерываю, но капитан сказал, что мы скоро доберемся до места. Собирайтесь. Причаливать там негде, будем высаживаться на лодке. Берег, ягодки. Мгновенно обо всем забыл от Мистис, радостно захлопав в ладошки. Эх, капельку разочарованно протянула полухафлинг, досадуя внутри, что представление не успело завершиться. Хорошо, киваю человеку. Ибо на внезапный облом мне тоже оставалось только тяжело вздохнуть. Спасибо, что сообщил. Угу, на этом маг и покинул наше общество, а мы стали собирать вещи. Хотя особо собирать было нечего, походных мелочей у нас немного, а припасы или ремонтные наборы для снаряжения мы и не доставали, ибо зачем? Вообще, 6 дней на открытой воде оказались не такими уж и противными. То есть я не спорил, что сидение в трюме ощущалось чем-то средним между пребыванием в сыром погребе и тесной подсобке, еще и в условиях землетрясения, и моим спутницам это комфорта совсем не прибавляло, но лично для меня, первый год в этом мире только по подземельям да землянкам и мыкавшегося, не представлялось чем-то нестерпимо ужасным. К тому же, в отличие от обычных вампиров, воды я не боялся, а солнце в оборудованные в трюме каюты как раз и не проникало. Это не лишало меня ощущения гигантской жаровни, которая где-то там над потолком на голову давит, но было вполне терпимо. Кроме того, уже на второй день плавания мы все-таки зацепились языками с королевскими магами, и путь сразу стал веселее. Ясное дело, что представители закрытой военизированной структуры не стали сразу открывать все свои секреты и посвящать в фирменные заклинания, но и просто поболтать за жизнь было неплохо. Ну и узнать наших спутников, ведь, вполне возможно, нам с ними в бой идти, и хотелось бы знать, чего в этом самом бою от них ожидать. Боевые маги думали примерно так же, так что на контакт шли охотно. Хотя, возможно, это еще было как-то связано с тем, что у нас тут две действительно красивые девушки, а они, люди еще совсем не старые, хоть уже давно и не безусые мальчишки, однако 40 лет, это и для обычного человека еще не приговор, а для мага тем более. Тот факт, что затащить Линвель или Айвил в койку на время пути у них не получится, ребята, конечно, понимали, и идей таких изначально не было, но мужчина есть мужчина, и пообщаться с красивой девушкой ему все равно приятно. Собственно, так мы со всеми и познакомились. Пришедший нас предупредить Эмит, например, был бастардом какого-то высокого столичного аристократа и дочери мелкого рыцаря, что даже земли своей не имел, хоть и считался благородным. В отпрыске папаша был не сильно заинтересован, тем более что уже имел вполне законных деток, но и совсем на произвол судьбы не оставил, пристроив в очень уважаемую организацию. Впрочем, больше личностей наших спутников нас интересовали их навыки и таланты, ну и то, чем они могут поделиться на почве магической науки. Поделиться же они могли, как ни странно, довольно многим, тем более что ребята были в курсе того факта, что и мы кое-что в магии понимаем, да и сложно не быть, когда в наших каютах постоянно горели призванные магией светляки, причем один был за авторство Мэйвилл. Вот и решили они уточнить степень этого кое-чего, ну а там слово за слово. Нет, никаких великих секретов нам, разумеется, не поведали, фирменных заклинаний не раскрыли, да и не фирменными делиться не спешили, однако не заклинаниями едиными держится магия, и мелькали в беседах интересные темы. Например, озвучили пару любопытных моментов по части исполнения чар неподвижно, в смысле, без жестовой составляющей или с сильным сокращением последней. Опять же, ничего секретного, вещи, в принципе, общедоступные и даже мною уже изученные, но в любом деле мало общетеоретически что-то изучить, всегда есть прикладные нюансы, очевидные профессионалам и полностью неведомые новичкам. Здесь же были именно разговоры с профессионалами, которые имели ценность сами по себе, а если помнить, что профессионалы эти, боевые маги, то есть люди, совмещающие в бою чары и владение мечом, а значит, жизненно заинтересованные в навыках ускорения колдовства, ведь в бою на коротке важная каждая секунда, то тем более. Собственно, боевой маг – это не просто волшебник, который профессионально занимается раскидыванием молнии и прочих убийственных чар, как артефактор профессионально занимается созданием волшебных вещей. Маг, который специализируется на атакующей магии, это просто маг, и специальными терминами он никак не обозначается, если надо, сам поясняя за свою специализацию. Боевые же маги, это специфические ребята, которые не просто носят мечи и учатся ими владеть, из-за чего уже выделяются своей физической формой на фоне собратьев, но и бой ведут в сочетании с мечом. Если обычный маг – это, условно говоря, хрустальная пушка, которая мощно бьет на дальнюю дистанцию, но почти беззащитна на ближней, то боевой маг наоборот, в дальних атаках он может быть слабоват, хотя и вполне на них способен, это же вопрос изучения конкретных заклинаний, но главный его упор – именно на ближнюю дистанцию, с соответствующим арсеналом заклинаний. Самоусиление – от банального повышения силы до штуки, позволяющей с гарантией нанести по врагу один запредельно точный и сильный удар. Ускорение, как просто реакции, так и самих движений. Защитные чары, от банальной каменной кожи до ауры кислоты, что будет жечь противника, сунься он с тобой фехтовать. Усиление оружия, позволяющее хоть первую попавшуюся палку временно превратить в аналог крутого артефакта, дробящего гранит. Ну и чисто атакующий арсенал аналогичный, конусные атаки ближнего боя, воспламеняющие прикосновения и так далее. Словом, боевой маг – это прямой аналог крутого спецназовца-штурмовика, в то время как обычный ближе к пулеметчику или артиллерийскому расчету. И так уж получилось, что в силу своих физических кондиций и опыта я был во многом схож с этими ребятами по стилю боя, но если они имели школу, что поколениями оттачивало оптимальное сочетание магии и меча, совершенствовала боевой стиль и вела глубокую теоретическую проработку всего этого, то я учился владеть оружием от банальной безальтернативности, а магию добирал потом где придется и какую получится, имея, мягко говоря, рваное качество обучения. И на этом фоне я, с одной стороны, понимал рабочие нюансы общей для нас области, то есть мог поддержать разговор достаточно компетентно, но с другой, был тем самым самоучкой, для которого многие очевидные и давно ставшие сами собой разумеющимися в среде получивших полноценное образование людей вещи являются откровением, по типу, мол, научился рисовать дома сам по себе, и вроде неплохо получается, а потом пересекся с выпускниками художественного вуза, зацепился языками и понял, насколько ты ни хрена не знал о том, как надо работать красками. Так и я, вроде бы не позорился и понятные вещи обсуждал, а откровений на голову сыпалось ой-вей. В общем, плавание выдалось плодотворным. Еще бы нас не держали в неведении относительного того, куда мы плывем и что там начинается дальше, но ничто не идеально. Мы готовы, морщись от яркого солнца, радостно навалившегося жгучими гантелями на плечи, сообщают Дегратти, когда все сборы были завершены и мы поднялись на палубу. В зоне видимости действительно уже маячила полоса берега без единого следа цивилизации, даже мелкой рыбацкой посудинки, а матросы на парусах как раз с этими парусами управлялись, явно выруливая к месту стоянки под громкие, но малопонятные для несведущего человека команды боцмана.